Моя дочь просто-напросто ревнует гувернантке. Она вам, должно быть, нарассказала всякие ужасы? Я полагаю, она ревнует прежде всего к дружбе отца. Ревнует отца? Что же прикажете делать мне? Ее нужно успокоить, смягчить. Ну да, я должна была бы броситься ей в ноги, попросить у нее прощения. Во всяком случае, не дать ей отдалиться от вас, от семьи, с отчаянием в сердце. И все же она уедет. Вы можете ее принудить. Бог вам судья. Я поднялся. Она встала одновременно со мной, и я прочел в ее глазах какой-то испуг. Казалось, она боится, что я ее покину, и в то же время борется с желанием сказать мне все на чистоту, выложить, наконец, свою несчастную тайну. Она была не в силах дольше хранить ее про себя. Наконец, у нее вырвалось, как раньше вырвалось у другой, ее дочери. «Вам не понять, что я выстрадала. Вы не знаете жизни. В 5 лет моя дочь уже была такой, как сейчас. Все и тотчас, вот ее девиз. У вас, священников, наивное, превратное представление о семейной жизни. Достаточно послушать вас, — она засмеялась, — на отпевании. Дружная семья, почитаемый отец, несравненная мать, утешительное зрелище, социальная ячейка, наша дорогая Франция, и пошло-поехало. Странно не то, что вы произносите подобные слова, но что вам кажется, они кого-то трогают. Вам доставляют удовольствие говорить все это. Семья, сударь. Она вдруг умолкла. Так внезапно, точно проглотила конец фразы в буквальном смысле слова. Как? Неужто передо мной была та же дама, которую я увидел в свое первое посещение замка, когда она, такая сдержанная, такая доброжелательная, задумчиво глядела из-под черных кружев, утопая в своем глубоком кресле. Даже сам ее голос настолько изменился, что я с трудом узнавал его. В нем появилась какая-то крикливость, какой-то взвизг на последних слогах. Полагаю, она сама это чувствовала и мучилась невозможностью взять себя в руки. Я не знал, что и думать о подобной слабости в женщине, обычно так превосходно владевшей собой. Моей собственной отваге еще можно найти объяснение. Я, возможно, потерял голову. Я бросился вперед, закусив удила, как все робкие люди, которые, чтобы выполнить свой долг до конца, отрезают себе всякие пути к отступлению, жгут мосты. Но она... Ей было бы так легко, полагаю, выбить меня из седла. Для этого хватило бы, пожалуй, определенной улыбки. Господи, неужели всему причиной смута в моей голове, в моем сердце? Уж не заразительна ли тоска, которая меня снедает? Последнее время я чувствую, что одного моего присутствия достаточно, чтобы выкурить грех из норы, заставить его вылезти на поверхность, показаться в глазах, на языке, в голосе. Можно подумать, что враг рода человеческого не удостаивает даже прятаться от такого хлипкого противника, как я, бросает мне в лицо вызов, смеется надо мной. Мы стояли бок о бок. Вспоминаю, что дождь барабанил в стекла. Вспоминаю также старого Кловиса, который, закончив работу, вытирал руки своим синим фартуком. По ту сторону прихожей слышалось звяканье бокалов, постукивание убираемой посуды. Все вокруг было таким спокойным, легким, обыденным. «Странная жертва», — заговорила она снова. «Скорее уж, хищный зверюшка. Вот что она такое». Украдкой она наблюдала за мной. Мне было нечего ответить. Я промолчал. Это молчание, казалось, вывело ее из себя. «Не понимаю, почему я поверяю вам тайны моей жизни? Но пусть так. Не стану же я вам лгать. Я и вправду страстно желала сына. Он родился, но прожил всего полтора года. Сестра уже тогда его ненавидела. Да. Да, как немала она была, она его ненавидела. Что касается отца, ей пришлось перевести дыхание, прежде чем она смогла снова заговорить. Глаза ее были устремлены в одну точку, руки, опущенные вниз, судорожно сжимались, словно она пыталась уцепиться за что-то невидимое, найти опору. Казалось, она неудержимо скользит вниз по какому-то откосу. В последний день они оба куда-то отправились. Когда они пришли домой, крошка уже умер. Они стали неразлучны. И до чего же ловка она была. Вам это слово, естественно, кажется странным. Вы воображаете, что девочка ждет совершеннолетия, чтобы превратиться в женщину, не так ли? Священники часто наивны. Не знаю, думает ли о мыши котенок, когда играет клубком шерсти, но делает он именно то, что нужно. Мужчина, говорят, нуждается в нежности, не спорю. Но в нежности вполне определенной, единственной в своем роде, только в ней. В той, которая соответствует его природе, для которой он рожден. Что ему дело до искренности? И разве мы, матери, не прививаем сами мальчикам вкуса ко лжи? Ко лжи, которая успокаивает их с колыбели, ободряет, баюкает, ко лжи мягкой и теплой, как материнская грудь. Короче, я очень скоро поняла, что хозяйка в моем доме — это девочка, что я должна примириться с ролью жертвы, быть только зрительницей, служанкой. Я, жившая лишь памятью о сыне, всюду видела одного его, натыкалась на его стул, его платьице, какую-нибудь поломанную игрушку. О, горе! Что сказать? Такая женщина, как я, не опускается до постыдного соперничества. К тому же мое горе все равно было безутешно. В самых тяжких семейных неурядицах всегда есть что-то смешное. Короче, я жила между этими двумя существами, созданными друг для друга, хотя и необыкновенно разными, и их сочувствие ко мне, неизменно сообщническое, меня выводило из себя. Да, осуждайте меня, если угодно. Оно надрывало мне сердце, пропитывало его ядом. Я предпочла бы, чтобы они меня ненавидели. В общем, я держалась стойко, терпела свое наказание молча. Я тогда была молода, нравилась. Когда женщина уверена в своей привлекательности, знает, что только от нее самой зависит полюбить и быть любимой, нетрудно сохранить добродетель, во всяком случае, женщинам моего типа. Одной гордости было бы достаточно, чтобы не пасть. Я не отступила ни от какой из своих обязанностей. Подчас я даже чувствовала себя счастливой. Мой муж... Человек невысокого полета, куда там. Каким чудом Шанталь с ее твердостью, подчас даже жестокостью оценок, не поняла, что... Она ничего не поняла, вплоть до дня, когда... Заметьте, сударь, всю мою жизнь я сносила бесчисленные измены мужа, до того грубые, до того мальчишеские, что они даже не причиняли мне боли. Впрочем, из нас двоих обманутой, конечно, была больше она, чем я. Она опять умолкла. Я, кажется, машинально положил ладонь на ее руку. Я не помнил себя от удивления, от жалости. «Я все понял, сударыня», — сказал я. «Мне не хотелось бы, чтобы вы когда-нибудь... пожалели о том, что высказали такому ничтожеству, как я, вещи, которые должно слышать только духовнику. Она бросила на меня растерянный взгляд. «Я скажу все до конца», — сказала она свистящим голосом. «Вы сами этого захотели». «Я этого не хотел». «Нечего было тогда приходить. Вы к тому же прекрасно умеете вызывать людей на откровенность. Вы, под вашим облачением, хитры как бес. Ладно, покончим с этим. Что сказала вам Шанталь? Попробуйте отвечать правду». Она топнула ногой, в точности как ее дочь. Она стояла, опершись локтем о столешницу камина и сжимая в руке старинный веер, лежавший там среди других безделушек. Я видел, как черепаховая ручка мало-помалу ломалась в ее пальцах. «Она не выносит гувернантку. Она никогда не выносила ничьего присутствия в доме». Я промолчал. «Да отвечайте же! Она сказала вам, что ее отец...» «Нет, не отрицайте. Я читаю правду в ваших глазах. И вы ей поверили. Несчастной девчонке, которая посмела...» Она не смогла закончить фразу. Мне кажется, мое молчание или мой взгляд, или не знаю, что еще, исходившее от меня, как все это грустно, остановили ее, прежде чем ей удалось повысить тон. И как после каждой паузы к ней вернулся ее обычный, хотя и дрожащий от досады голос, только чуть более хриплый, чем всегда. Думаю, собственное бессилие, поначалу просто злившее ее, в конце концов внушило ей тревогу. Она разжала пальцы, и сломанный веер выскользнул из ее ладони. Она, вспыхнув, быстро затолкала обломки под часы, стоявшие на камине. «Я погорячилась», — начала она. Но деланная мягкость интонации звучала чересчур фальшиво. Она походила на неумелого рабочего, который, пробуя один за другим свои инструменты и не находя нужного, в ярости отбрасывает их все. «В конце концов, это вы должны говорить. Зачем вы пришли? Чего вы хотите?» «Мадемуазель Шанталь сказала мне, что скоро уедет». «Действительно, очень скоро. Все это, впрочем, дело давно решенное. Она вам соврала». «По какому праву вы препятствуете?» — снова заговорила она, натянуто рассмеявшись. «У меня нет никакого права. Я хотел только узнать ваши намерения. Окончательно ли ваше решение?» «Да, окончательно». «Я не нахожу, что у молодой девушки есть разумные основания считать непосильным испытанием поездку на несколько месяцев в Англию, к друзьям». «Именно поэтому я и хотел бы договориться с вами, чтобы побудить вашу дочь дать на это согласие подчиниться». «Подчиниться? Да вам легче будет ее убить». «Боюсь, как бы она действительно не дошла до какой-нибудь крайности». «До какой-нибудь крайности. Как красиво вы выражаетесь. Вы намекаете без сомнения на то, что она покончит с собой? Меньше всего она способна на это. Да ее повергает в смятение обыкновенная ангина. Она ужасно страшится смерти. Только в этом она и похожа на своего отца». «Сударыня», — сказал я, — «именно такие люди и накладывают на себя руки». «Полно. Пустота притягивает тех, кто не смеет прямо взглянуть на нее. Они кидаются в пропасть, от страха в нее упасть. Вы говорите с чужого голоса. Вы вычитали это из книг. Ваш собственный опыт не мог вас этому научить. А вы сами боитесь смерти?» «Да, сударыня. Но позвольте мне быть с вами откровенным. Смерть — очень трудный переход. Он не для гордецов. И я меньше боюсь своей смерти, чем вашей», — сказал я, потеряв терпение. Я и вправду видел, Или мне казалось, что я видел ее в этот момент мертвой. И образ, стоявший перед моим взором, наверное, передался ей, потому что у нее вырвался приглушенный крик, какой-то яростный стон. Она отошла к окну. «Мой муж волен держать здесь, кого желает. У гувернантки, к тому же, нет средств. Мы не можем выбросить ее на улицу ради прихоти наглой девчонки». Она и на этот раз не смогла продолжать в том же тоне. Голос ее дрогнул. «Возможно, мой муж был по отношению к ней слишком внимателен, слишком фамильярен. Мужчины в его возрасте нередко поддаются сентиментальным порывам или считают, что движимы ими...» Она вновь умолкла. «А если мне это, в конце концов, безразлично? Чего уж. После того, как я вынесла столько нелепых унижений за эти годы, он изменял мне со всеми горничными, девками самого низкого пошиба, отребьем в полном смысле слова. Неужто мне теперь, когда я уже старая женщина, уже смирилась с этим, открыть глаза, бороться, рисковать и ради чего? Или с гордостью моей дочери следует считаться больше, чем с моей собственной? Почему бы ей, в свою очередь, не вытерпеть то, что вытерпела я?» Она произнесла эту последнюю страшную фразу, не повышая голоса. Стоя в амбразуре огромного окна, опустив одну руку и комкая в другой, поднятой над головой муслин занавесей, она бросала мне эти слова, как будто выплевывала жгучий яд. Сквозь стекла, мокрые от дождя, я видел парк. Такой благородный, такой покойный. Величественные контуры лужаек, старые торжественные деревья. Конечно, я должен был чувствовать к этой женщине только жалость. Но хотя обычно я без труда принимаю на себя вину другого, разделяю стыд, контраст этого мирного жилища и его постыдных тайн вызывал во мне протест. Передо мной было не столько даже людское безумие, сколько упрямство, изворотливость, поддержка, которую человек на глазах у Бога из-под тишка оказывает всем силам соблазна и смерти. Как? Невежество, болезни, нищета пожирают миллионы невинных, а когда провидение чудом создает приют, где может, наконец, расцвести мир, туда ползком пробираются страсти. Едва угнездившись, принимаются выть по-звериному день и ночь. «Берегитесь, сударыня», — сказал я. «Беречься? Кого? Чего? Уж не вас ли? Не будем драматизировать. То, что вы слышали, я сказала вам первому». «Вы не говорили об этом даже вашему духовнику?» «Духовник тут ни при чем. Это чувства, над которыми я не властна. Да я никогда и не руководствовалась ими в своем поведении. Мой домашний очаг, господин аббат, очаг христианский». «Христианский?» — вскричал я. Это слово было для меня как удар в грудь. Оно пронзило меня. «Разумеется, сударыня, вы принимаете здесь Христа, но что вы с ним делаете? Он ведь и у Каиафы тоже был». «У Каиафы? Вы что, с ума сошли? Я не ставлю в упрек ни мужу, ни дочери, что они меня не понимают. Существуют недоразумения, которые непоправимы. С ними смиряешься.